Глава 13. Отцу Даниилу 84 года. Дни за днями идут, проносятся годы в вихрях зимних метелей, аромате бузины, полевых цветов, темных вишен тенистого садика, а в маленьких запахах васильков и других пахучих трав в комнатах отца Даниила все то же. Все такой же и отец Даниил. Выдуло его ветром, выжгло солнцем, загар так и не сходит с лица, как и запах васильков не оставляет его. Старая рука потемнела и высохла. Привыкли к нему крестьяне. Без него и праздник не праздник, и жнитво не жнитво. Возьмет в руки колос, разотрет, сдует зерна шелуху, оставит ладонь и смотрит. И девчата, и парабки притихли, следят с открытыми глазами и ртом, как смотрит старый поп. А с ним и все его 84 года, видавшие всякие хлеба на своем веку, еще при отцах их и дедах, а то и прадедах. Вся вечность для них в этом высохшем попе. И через него одного их связь со всем, что отделяет их степи, их высь, их деревню от всего остального, что есть и на земле, и на небе. И не только того, что есть, но что и было. Никто так, как отец Даниил, не сумеет вспомнить и рассказать, что и как было. Помнил он время, когда воз солью и валами стоил 2 рубля. Помнил, когда солдаты еще пудрили мукой свои косы. Помнил времена гайдамачины и сам угощал знаменитых когда-то в околотке разбойников. Калиша, Евтуха и Перестрила. Даром, что безбороды еще были, а вся округа дрожала от одного их имени. И не читаем теперешняя мелкота, хоть бы и тот самый Конан. Помнил все отец Даниил и умел рассказать о старине, о том, что было, что в землю ушло, как говорил он, из чего, как из корней, цветет и зеленеет веселая жизнь. Не одни крестьяне любили слушать старого летописца. Собирались издалека послушать его. Бывало, метель злится и крутит, и стучит в маленькие окна его дома. А в домике тепло и уютно. Накормит отец Даниил своих гостей, чем Бог послал, варениками со сметаной, молочной лапшой, а то и борщом с уткой, с кусками прозрачного вареного сала, и поведет их спать в отведенную для них комнату. Тут уж чиниться не перед кем, да и чинись, не чинись, всем одна честь, всем сено довольна, все на полу в ряд, а батюшку порога. Перед ним каганец, а в каганце сало, в сале фитиль. Сидит батюшка, оправляет горящий фитиль, сальные свечки еще роскоши тогда были. Тискает сало и говорит о том, что было. Облокотившись на локте, гости нюхают то ароматное сено, то копоть каганца и слушают. Какой-нибудь молодой городской франт забудет и про красный свой галстук, и про барышень, которые в церкви так охорашивались, добросали на него ласковые взгляды. Качается неровное пламя, падает на старое лицо батьки, на его косичку, падает на слушателей. Заглядывает в темные уголки, точно ищет испуганных следов того, о чем рассказывал неказистый старый поп. И в сенях слушатели, парабки и девчата. Хоть и лузгут семечки. Изредка батюшка прикрикнет в их сторону «Цы-цвы!» и продолжает свой рассказ. Начнет, бывало, еще запорожская сеча, когда ключом била жизнь, и волнами доходила до выси. О том ему еще дед передавал. Сам же он пришел на высь как раз тогда, когда прадед Аклаида Васильевна из Черногории в начале нынешнего столетия получил это поместье в дар и выстроил всю эту усадьбу, которая сейчас стоит. Вот у детками Аклаида Васильевна и кончится проклятие. Только первого из их роду и не видел я, того полковника, что беду накликал на весь свой род. А было так дело. Турецкую кампанию 1772 года штурмовали в Болгарии один греческий монастырь. Уж Господь его знает как, из-за чего, только монастырь не сдавался. Да и полковник тоже крутоват был. Отлички, может, хотел, а то просто огненный воин был. Разгорелся, и дело до штурмана дошло. Ну что же, монастырь не крепость. И монахи не воины. В развалину весь монастырь обратил. А все-таки еще не взял, бо ночь пришла. Ну, до свету отложили дело. Готовится войско. Не спят. Ночь темная, хоть глаз выколи. Пялят часовые глаза. Ну, что же, смотри, не смотри, развалины. Развалины стоят. Только что сумно. Оно, конечно, сказать, святыня. Только вот в полночь вдруг звон тихий, жалостливый, как по покойнику. И звон с часовни идет, а часовни уже нет. Развалины. Пение погребальное, ближе да ближе. Непросмертное сердце то пение бывает. Не доведи его никому Господь услышать. Еще ближе. Огонь показался, факела, а тут и процессия в саванах. Иду да поют. Услышал полковник, выскочил, хотел было скомандовать, да нет. Посильнее хозяин сыскался. Так и остался, будто пришибли его. Прошла процессия на стены. И слышат воины чей-то голос. Проклятие читает войску всему и полковнику, а ему и спать томством до 6-го поколения. Кончил голос. И все пропало. Нет ни монахов, ни процессии. Опять темно. Развалины одни. Повскакали воины, поглядели друг на дружку. Не то было, не то видение какое. Утром на приступ никого. Точно провалились куда-то монахи. Обыскали весь монастырь. В пещеру спустились, глядят, лежат с Аванью в ряд монахи и все покойники. Вот он, и славы нет, и душу загубили. Так с похода никто и не вернулся. А того полковника турки захватили и на кол посадили. То первый был. Второй от той, что дом ты состроил, крутой же, скупой был. Так шел слух, что только-только не повесили его в милиции. Деньги, бывало, в лесу держал. Каждый год в Страстную пятницу едет новую кучу зарывать. Раз я как копал он, а тут откуда взялся ворон, да прямо над ним и за каркой. Поднял он голову, ворон на ветке сидит, смотрит на него человеческими глазами, машет ему крыльями. Так он и умер, домой приехал уж без языка и свалился. А через 3 дня и Богу душу отдал. Только уж перед самой смертью опамятовался, языка нет. Потыкал пальцами меж 3 пальцами другую руку, дескать, меж 3 деревьев деньги в лесу. Да где же их сыщешь? Везде во всем лесу всего 3 дерева. А как узнали, что ворон над ним каркал, когда он без языка приехал? Старый батюшка не любил перерывов. Я говорю, что знаю, как да как, наследство с меня снимешь. У этого, что вот помер, сын гвардии был, женатый, тоже полковник, приезжал на похороны. Молодец, высокий, ус черный, длинный, глаз черный, одна природа у всех. Так через год, не больше, слышим, трах, застрелился, неизвестно с чего. От него 4 осталось детей, сын да дочь, да сын еще, да вот мать Глэда Васильевна. Эти вот сын да дочь с матерью в этом доме жили. Мать-то Господь ее знает, не то больная, слабость ли в ней к детям была, видно из себя глаза голубые, вот как вижу. Придворная дама, войдешь, не знаешь, куда и косичку свою сунуть от робости. Так с виду царица, а обходительная. И детки-то ах, и сын, и дочка, красота удивительная. Она в мать, он в отца. Жили они в детстве особняком друг от друга. Обоих где-то там у французов образовали. Съехались тут уж, в деревне эти-то двое. Не наглядятся друг на друга. За руку ходят, говорят, по-французски все. По саду ходят, в степи верхами. Она по-дамски боком, а он на этом корыце сидит. Просто так вот, как ладонь и маленькая. Хорошо ездили, твердо в седле сидели. Даром, что вот как и удержаться ни за что. И лошадка у него была, аргамак породой. Ушки стриженные, картинка лошадь. А нравом дьявол, никто кроме него и не подумай сесть. А он скочит и не знает, на кого и смотреть. У коня глаза загорятся и пойдет под ним выделывать штуки. А он качается в седле, словно прирос. Вот будто игрушка им обоим. Сердце радует друг другу. А уж чего? На моих глазах берейтер этот аргамак сбил. Так просто, с одного маху. Берейтера. А этому и горе мало. Она сестре лица нет. Смотрит, не оторвется. Ну и досмотрелись. Что уж там было, не знаю. Одним словом, гадость такая вышла. И кончилась тем, что она в пруде утопилась. А он на нижней аллее в саду у самого колодца. На дереве удавился. И мать тут же в этот день за ними скончалась. Кто сердце, говорил, разорвалось у нее с горя, а кто прямо, что у нее яд в флакончике был приготовлен. Темное дело. Все-таки ее похоронили по обряду. А тех двух так, в одном гробе у дороги и зарыли. Потом с часовни поставили. Рассказывают в народе. Уж, конечно, выдумывают, не согласны с религией. Ну, да уж и говорить не приходится об этом. Да и знать доподлинно, как и что, никто не может. Думаем мы человеческим умом и так, и этак. А поврем все по-иному, конечно, выходит. И мать Глэда Васильевна. Это другая дочка. Тоже так пропала. С мужем развелась. Дочка тут. Это самая Глэда Васильевна родилась. Мать-то ее еще из первой губернии была. Государя в этом самом доме принимала. Когда умерла, так за комодом уж не скоро. Бриллиант. Вот царех сыскали. А брат ее, дядя Глэда Васильевна, помер. Уж вот, в Балайхуре. Верст 5-10 отсюда жил. Это прежде все их же земли были. Грани там огородами означались. Страшное богатство было. Этот вот Антон, что в Балайхуре, несметно же был богатый хозяин хороший. Балал все толковал, что корень зла – всякое учение. Человек, дескать, выучится и сам не знает, чего и хочет. Вроде того, что ум за разум зашел у него. Так он детям своим никакого образования не дал. Только что грамоте. Господи, с этаким богатством только-только свою фамилию подписать могли. При этом, говорит, богатым и без учения можно прожить. А ведь наука не простой головой удумана. Можно сказать, все нации, все народы друг перед дружкой вытягиваются. Ему одному облегчение пришло. Ну что ж, твоя воля на все. А детей у него всех 18 человек было, да незаконных всяких еще. Всех поровну поделили. От этих опять пошли. Сейчас в одной деревне их человек 50. Богатство, что было, растрясли. Осталась земля только. И ту в залог пустили. Тут воля подошла. И вовсе осели. И народ. Ни господа, ни мужики. Разрад пошел. Содом и Гоморра. Мерзость, запустение. Простой мужик перед ним, как земля от неба отличается. А все уж как наладились, так и пошли обман, сутяжничество, зависть да разрад. Тьфу, прости господи. Так и ну раз думаешь, как теперь Антон Иванович с того света на дело своих рук глядит. А может и не думает. Наделал дел, а уж тут, как знаешь. Так расхлебывай. И расхлебать-то, главное, нельзя. Ну, а у Глайд Васильевны, слава тебе, Господи, кажется, покамест. 40-то еще не вышел. Сама ведь она, положим, ой-ой, баба, умная. А ведь и то сказать, прежнего-то уж. Только вот благодатная. А божий дарик, Арсаньевка. Все ведь у чужих людей. А земли какие были, помню, бывало. И пойдет батюшка рассказывать, что он помнит. Слушают гости, слушают. И сами не заметят, как заснут, да захрапят так, что и себя перестанет батюшка слышать. Посмотрит он потухшими глазами, вздохнет и сам пойдет на боковую. Вспомнит, что недолго уж и ему скрипеть на белом свете, что скоро останется он вот так же один в своей пустой могиле и заворчит. Хе-хе-хе. Так-то вот и живем, и все думаем, что по нашей воле все так и этак сходится, все умно. А как станут люди разбирать после тебя, что к чему, тут-то и помянут тебя умного, вот не лучше, как Антона Ивановича. Прости, Господи. Корнев и Карташов стали часто заходить к отцу Даниилу. И, сидя за маленьким чайным столом с веселым самоварчиком в густо поросшем саду, любили слушать интересные рассказы старика. Рассказчик вскользь касался прошлого семьи Карташовых и останавливался только на светлых воспоминаниях. Но о соседях говорил все, что знал. Рассказывал об отце Неручева, которого крепостным был повар Тихон, рассказывал, чего у Тихона лысина образовалась. Там у них в усадьбе есть такая приступочка со двора, как раз под нами столовой. Вот как обед начнут подавать, бывало, Тихон уж и стоит на своем эшафоте, борщ там и суп испорчен прямо на голову, а то и на конюшню сведут. Корнев грыз ногти, внимательно слушал и осторожно подбирался с вопросами к батюшке, желая выяснить то, что его интересовало. «Что ж», — говорил он небрежно, равнодушным голосом, — «конечно, если виноват, так нельзя и без наказания, но это все-таки был уважаемый человек». «Уважаемый», — покажил, — «можно сказать, первое лицо был на всю губернию. Уж что он скажет, такой же закон». «Так, это насчет порядку, как с народом, насчет строгостей. Или в проповеди. Ну, как-нибудь не тем словом обмылишься, и служить больше не станут. Уйдут из церкви». «И жди от архиерея. Фальшивый был человек. И вот какое дело. И мужики у него такие же вышли. На словах одно, а в деле все фальшь. Хуже теперь его мужиков нет. Пьяницы, воры. Ну, просто постыдный народ». Однажды Корнев пришел один. «Ну, а теперешний Неручев?» – спросил он. «Да и теперешний хоть, тоже фальшивый человек. Только та и разница, что тот жмот скупой был, а этот пыль в нос пускает, пока мне все не распылит». «Он хвалится. Да, ведь за похвалу денег не платят. Кто себе враг? Не по словам, как говорится, а по делам. Он говорил, что за полцены все отдает крестьянам». Отец Даниил пренебрежительно махнул рукой. «Пустое. Школу бы хоть устроил. Тут вот только Деланкур, что о окрестностях позаботился, школу ему устроил, больницу для младенцев, покой построил, когда в летнее время бабы в поле, а остальные так потерялись. По нынешнему времени прижаться надо. То тратил рубль, 25 копеек тратить надо. А они все. Как шло у них, так и идет. Ну уж тут какой конец. И много разорилось. А кто остался? Конца краю нет разорению. Кому же земля переходит? Да так, с торгов купцам. Больше того, немцы скупают. Ну, этим уж что, в руки попало, то пропало. Раз Карташов спросил отца Даниила. «А нами мужики довольны?» Но отец Даниил уклонился от прямого ответа. «Да ведь как сказать? На всех и солнышко не угодит». У Карташова зарождалось какое-то смутное беспокойство насчет того, что не все так хорошо, как это кажется с виду в отношениях крестьян к ним. Но попытки уснить себе не приводили ни к чему. Все было так, как было, и как могло было быть иначе. Ни ему, ни Корневу не представлялось. Что идеала, нет, ясно. Конечно, с первого взгляда не было не только больницы, но и школы, хотя в деревне считалось 250 дворов. Аглаида Васильевна уклонялась от прямых ответов на такие вопросы, но как-то рассердившись, улучшив минуту, когда была одна с сыном, заметила раздраженно. «Тема, ты точно в гости приехал? Наивничаешь перед Корневым о школе и словно не знаешь моих дел. Для школы нужно в год не меньше 500 рублей. Я могу их дать, отказав кому-нибудь из вас в образовании. Так выбери, пожалуйста, кому же именно. Или мне прикажешь отказаться от того, что я себе позволяю?» Карташов знал, что мать всегда и во всем себе отказывала. Он знал, что она почти ничего себе не делала из туалета, разнообразия и подновляя богатый запас молодости. Ее шуба с очень дорогим мехом черно-бурых лисиц давно уже требовала перемены бархата. И дети часто к ней приставали насчет этого, но Аглаида Васильевна и слышать не хотела. Она перестала даже держать лошадей в городе и таким образом отказывала себе в последнем удовольствии. Карташову было неприятно, что он неосторожно затронул больное место. Он поспешно проговорил искренне и горячо. «Тебе, конечно, где же? Но а чего же земство? О чем оно думает? И земство не всесильно. Расход земства кому-нибудь тоже надо нести на себе. Все это не так просто. Вот подымитесь повыше, бог даст. Тогда увидите все то, что теперь без перспективы и связи мозолит ваши глаза. Попробовали Корнев и Карташов за Конана Львовича браться по интересовавшим их вопросам, но тоже немного добились. По мнению Конана Львовича, мужики – это народ такой, которому хоть все отдай, и все мало будет. Народ неблагодарный, завистливый, враждебный. Все это понятно. Надо им делать все, что можно, но неблагодарность – это факт. И он приводил примеры. Конан Львович говорил тоном человека незаинтересованного, которому ни потерять, ни выиграть нечего. Отец Даниил, по его мнению, человек себе на уме, хитрый и умеет выводить свою линию. И это тоже, конечно, понятно. Его судьба зависит от крестьян. Оттого он им и мир волит, но в сущности только ловко эксплуатирует их невежество. Тон Могильного был авторитетный и независимый. Также независимо он держал себя и с Аглаидой Васильевной. Честность его, деловитость были на виду. Все это действовало, вызывало сомнения, а факты ставили окончательно в тупик. Узнав, как отец Даниил говорил об отце Неручева, Аглаида Васильевна доказывала, что отец Даниил просто-напросто наклеветал на Неручева. Это был человек идеи, замечательных способностей, и, вне всякого сомнения, если бы посвятил себя государственной деятельности, он выдвинулся бы не только между современниками, но и в истории занял бы одно из самых первых мест. А что он был человек своего времени, то и вы оба не последнее слово принесли с собой на землю. «Но ведь он был и против освобождения крестьян даже», – возразил Корнев. «Великим людям свойственны заблуждения великие». «Собственные заблуждения, я согласен. Но если эти заблуждения – хлам веков, из которого сильный ум не может выбраться даже тогда, когда малые переползли через них, то это не великий ум. Какой же это государственный человек? Фальшивый человек, который из своих личных расчетов поддерживал несправедливое положение вещей, подтверждая его не наука человеческой жизни, не лучшими стремлениями человеческой натуры. Не религии, наконец, а просто пальцем, приставленным ко лбу, гнусным насилием. Такой человек может иметь только значение Аракчеева, пока живет. Это не государственный человек». «Нет-нет, господа, вы противоречите сами себе. Вы говорите о пальце, приставленном ко лбу, а сами ничего, кроме этого пальца, пока не имеете. Государство вам представляется очень простой машиной. Напротив, очень сложной. Никто не думает браться за нее, но судить об искусстве управления может всякий. Но не гимназист. Не было сотворения мира еще государства, где бы решителями и судьями являлись юноши. И прежде чем такой юноша станет судьей, он должен научиться уважать то, что собирается принять в свои руки. Этим он обеспечивает, в свою очередь, уважение и к себе своих преемников». «Обеспечивает рутину», – ответил Корнев. «Впрочем, конечно, все это сложно». Корнев принялся за свои ногти. «Но, возвращаясь к частному случаю, к Неручеву, мне кажется, что правильнее всего остановиться на том, что это был эгоист, фальшивый и непрозорливый человек». «Вот, почти ничего не зная о человеке, вы подписали ему приговор. Так и с вами поступят жизни. А еще, какую меру мерите, такой и вам отмерится». «Я, по крайней мере, говорю вам, что имя старика Неручева – одно из самых уважаемых имен нашей губернии. И если оно не стало общерусским, то причина этого – только его увлечение в молодости. Он был декабрист и в свое время был, может быть, стремительнее и прямолинейнее вас». «Остается пожалеть», – вздохнул Корню, – «что таким и не остался. Вот вы и останьтесь». «Несомненно, выбора быть не может из двух положений – Аракчеева и…» «Ну и отлично. Но по поводу ваших будущих исканий источников, из которых вы станете черпать свои сведения, я вам дам совет. Дело в том, что источников в чистом виде, то есть дистиллированной воды, не бывает в природе. Во всяком есть своя подмесь, и ее, по крайней мере, знать надо. В источнике отца Даниила два недостатка, и даже три. Это человек, которого горизонт – это деревня. Не развитой он, в силу вещей немного сплетник, потому что у него нет никаких интересов, и он живет чужими. А так как только свои дела знаешь точно, чужих же всегда будет неясность. То все сводится к случайной, сплошь и рядом сплетни, безнаказанно гуляющей по свету. А зачем же устраивать такие потемки, чтобы было все неясно, раз его дело честно и в интересах других, то, казалось бы, чем больше гласности, тем лучше. Иначе одно из двух. Или человек действительно даром терпит, или же делает гадость, еще изображая себя некоторым образом непонятного героя. Все это фразы. Какая тут гласность в частной жизни? Газету ему, что ли, издавать для вас? Все от того, что слишком прямолинейно судите. Наконец, у отца Даниила есть еще недостаток, с которым надо считаться. Это общий недостаток нашего духовенства. Они не крестьяне, они не дворяне. И одинаково, как люди, чужды тому и другому сословию. И третий недостаток, о котором особенно тяжело говорить. Отец Даниил алчен. Вы можете проверить это у любого крестьянина. Факты алчности при взимании затребы было налицо. Крестьяне охотно делились ими с Корнем и Карташовым. Сам отец Даниил отдалился вдруг от них, стал сдержаннее, уклонялся от рассказов и только угрюмо смотрел, когда они появлялись в его маленьком домике. В конце концов, мало-помалу в глазах Корневой и Карташова отец Даниил превратился в обыкновенного старого жадного попа, со смертью которого округа избавится от хорошо присосавшейся пиявки. Они больше не интересовались ни им, ни его рассказами.